Эпилог. Лиза. Спустя 5 лет. «Мама, смотри, что я нашел. Ко мне на всех парах мчит довольный Матвей. Издалека не могу рассмотреть, что именно он держит в своей пухленькой ручке, но подозреваю, что это не очень мне понравится. Так уж вышло, что наш сын не просто догнал, а перегнал своих сверстников. То, что мы слишком много внимания ему уделяли, то ли действительно родили особенного ребенка. Но в свои 5 с лишним лет он знает столько, сколько не знают многие дети в начальной школе. «Что там, сынок?» «Лягушка!» Сын демонстрирует мне свою находку с широкой улыбкой на лице. Не знаю, откуда у него это абсолютное бесстрашие и невзыскательность. Я едва в обморок не падаю при виде скользкой, мерзкой лягушки. А он спокойно ее в руки берет, еще и целует. Господи! «Мед, отойди от мамы, а то она у нас в обморок хлопнется». Звучит рядом голос Тараса. А я правда близка к обморку. Особенно если вспомнить о том, как год назад мой сын целовал лягушку в надежде, что она превратится в принцессу. А вот не нужно было заводить этот пруд и разводить там живность. Как всегда, начинаю болезненную тему. 3 года назад мы с Тарасом и сыном переехали в частный дом. Наш активный ребенок не выдерживал жизни, пусть и в просторной, но все таки маленькой квартирке. И мы решили купить что-то побольше. Как мы? Тарас. Я часто жаловалась на то, что не поспеваю за сыном, что его активность пересиливает мою, а он просто купил этот дом. А год назад он завел пруд, где разводили лягушек. Немного, к счастью. Популяцию удавалось контролировать, иначе бы они заполнили нам всю лужайку. Матвей, подозреваю, был бы рад, а вот я... «Ну, мам!» — тянет сын, услышав мою претензию. «А как мы без них?» «И правда, как теперь без лягушек-то? Особенно после того, как сын целовал одну из них. Я до сих пор помню, как читала ему сказку про царевну-лягушку. Сын слушал с замиранием, с широко распахнутыми от удивления глазами, а потом... Потом он сказал, что ему срочно надо в туалет и убежал, а потом... Потом прибежал с лягушкой и весь в слезах. «Она не превращается», — выдал он, плача. «Смотри!» И поцеловал ее, конечно же. Раза 3 при мне и столько же, наверное, по пути. Я тогда чуть в обморок не хлопнулась и вечером закатила Тарасу скандал. Немедленно этот пруд иссушить, а живность убить из меня не лезла, конечно же. Сдать, продать, не знаю, в реку отвезти. «Они декоративные, их нельзя в обычную реку». Матвей целовал лягушку. А вдруг она чем-то больна, а вдруг там... «Что там? Лиз, прекращай, ничего там нет. За прудом мы регулярно ухаживаем, лягушек проверяем, они обычные домашние животные». «Они не домашние». «Речные, да. Иди ко мне скорей. И забудь уже этих лягушек». Тогда я забыла, а сейчас вот снова вспомнила. Матвей стоял с ней в руках и совершенно не понимал, почему я их так боюсь. Я и сама не понимала, но они мне не нравились. Ни внешне, никак. Я не прониклась к ним хоть какими-то чувствами. Они просто мне не нравились. Пока Матвей убегает, чтобы отнести лягушку в пруд, ко мне подходит Тарас, обнимает меня со спины и поглаживает уже округлившийся живот. «Испугалась?» — спрашивает на ухо. «Нет, просто не могу никак привыкнуть к тому, что наш сын такой любознательный». «Ты многого не знаешь». «Подозреваю, что это правда. Они с Тарасом часто ездят на рыбалку и даже ходили в небольшой поход. Одному богу известно, что они там брали в руки. Я, конечно, каждый раз нервничаю и для профилактики вожу сына раз в полгода по врачам. На что Тарас смеется и говорит, что рос точно так же. И вот какой вырос. Я росла иначе. В стеклянной, хрупкой колбе. С одной стороны, мне иногда очень сильно хотелось посадить под такую же Матвея. Посадить, оградить от бед, от царапин, ран, падений, от всего плохого в этом мире, а с другой... Я понимала, что это невозможно, и что он точно так же, как и я, когда-то попросту захочет сбежать. Надеюсь, Рита будет не такой. «Она девочка. Она точно такой не будет». «Если бы мы тогда знали, как сильно ошибались, если бы мы знали, что наша дочь будет еще более любознательной, то... А впрочем, ничего бы не изменилось, потому что наша малышка — самая прекрасная девочка в мире». Папина и мамина принцесса, которая, к слову, тоже пробовала целовать лягушку И точно так же расстроилась, когда узнала, что она не превратится в девушку. «Как думаешь, Рома тоже будет это делать?» — спросил меня муж спустя еще 3 года, когда я снова ходила с животом, надутым словно воздушный шарик. «Уверена», — ответила ему с улыбкой. «Мне кажется, наши дети рождаются с четкой уверенностью, что им нужно поцеловать лягушку». «Иногда мне кажется, что я родился, чтобы целовать тебя», — ответил мне муж, чем вызвал на моем лице дурацкую улыбку. «А я тебя», — ответила ему. «Ты же знаешь, что я люблю тебя?» — спросил, прижимая щекой к моему виску. «Знаю. Так же сильно, как и я тебя». «Сильнее», — попытался завязать спор, который я тут же прекратила. «Мне было слишком хорошо. Я была счастливой, и мне не хотелось спорить. Тем более, что Тарас действительно любил меня сильнее. Просто потому, что он был моим... всем». Конец книги. Текст читали Григорий Андрианов и Аня Грей.